Глава 11. Я снова посмотрел на список в поисках номера квартиры, где проживал управляющий домом. Как оказалось, фамилия этого человека была Яковлев, и проживал он на первом этаже. На звонок никто не откликался. Может быть, никого не было дома, а может быть, тот, кто находился по другую сторону двери, решил просто затаиться. Мне было слышно собственное дыхание и как где-то шумит в трубах вода. В воздухе стоял тяжелый запах яичницы. Обнаружив рядом со списком жильцов телефон управляющего, я набрал номер. Яковлев не откликался. Похоже, мне пора было привыкнуть, что на мои звонки не отвечают. Сунув телефон обратно в карман, я вышел из подъезда. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул свежий воздух, нашел такси, открыл дверь, сел внутрь и разбудил Хамида. «Куда теперь?» — спросил он, и на секунду показался мне более обеспокоенным, чем я сам. Я подумал, куда отправиться, куда вообще имело смысл ехать, а также о том, в чем теперь был твердо уверен — Таркиайнен жив. Йоханна шла по следу целителя. Таркиайнен имеет какое-то отношение к целителю. Таркиайнен и Йоханна встретились. Это все, о чем я успел подумать, прежде чем Хамид повернулся и посмотрел на меня темными, почти черными глазами. «Куда хотите ехать?» — спросил он. В этот момент зуммер моего телефона уведомил меня, что пришло сообщение. Я вынул телефон, просмотрел сообщение и сразу же понял, куда отправлюсь. По дороге Хамид остановился у станции обслуживания. Он легко выскочил из машины, подошел к заправке, сунул в автомат карту и, набрав код, стал заливать в бак бензин. Я вышел наружу и, дыша крепким, отдающим металлом запахом бензина, направился в сторону прилавка. За станцией обслуживания молчаливо высилось здание кулинарной школы, окна которой оставались темными. Перед фасадом здания расхаживали, обмениваясь выкриками, рыком и звуками, похожими на свист, с десяток человек. По рукам ходила большая пластиковая бутыль, которую они по очереди передавали друг другу и подносили к губам. К заправке подъехал и притормозил по другую сторону от колонки огромный внедорожник. Синхронно распахнулись водительская и пассажирская двери, и на землю из салона спрыгнули двое мужчин славянской внешности, габаритами похожие на бульдозеры. Один из них подошел к колонке, второй стал стоять рядом с машиной. Мне не было видно, что происходило внутри салона, но, подумав, я решил, что наверняка там на заднем сиденье сидит мужчина, который вряд ли сможет когда-либо потратить все свои деньги. Хамид с металлическим лязгом достал сопло заправочного пистолета из бака и повесил его на место, отвлекая меня от мыслей. Он сделал это вовремя, поскольку один из бульдозеров, тот, что охранял машину, поймал мой взгляд и, судя по выражению его лица, собирался подойти ко мне и выяснить, что я желаю сказать ему. А я не смог бы честно ему ответить. Хамид задним ходом отъехал от заправки, и мы направились в сторону центра города. Площадь перед вокзалом была почти заполнена людьми и машинами. Хамид высадил меня рядом с торговым центром, прямо напротив вокзала. Увертываясь от людей, я зашел в кафе и встал в очередь. Стоя здесь, я слушал обрывки разговоров как минимум на 10 языках. Некоторые из них я понимал, большинство других нет. Я купил кофе и сэндвич, плотно завернутый в бумагу. Расплатившись, обернулся и стал искать, где присесть. Мне повезло, какая-то семья африканцев, собрав одежду и вещи, дружно направилась к зданию вокзала. Я сел, и когда широко улыбающийся мужчина спросил на английском языке с испанским акцентом, может ли он забрать у меня лишние стулья, отдал все, кроме одного. Этот стул я берег для шефа Йоханны, Ласси Уттелы. Правда, об этом я незнакомцу не сказал. Бутерброд был черствым, внутри лежал самый тонкий ломтик сыра из всех, что я видел за свою жизнь. Если бы он был еще чуть тоньше, я просто не заметил бы его. Я выпил кофе и съел сэндвич, когда появился Ласси с чашкой кофе в руках. Он пожал мне руку, мельком заглянув в глаза, поставил на стол чашку, выдвинул стул, сел, закинув левую ногу на правую, пригладил волосы и провел рукой по лицу. Потом, взяв ложку, стал помешивать свой кофе. Ласси выглядел до последней степени измотанным, как и вчера. Но я уже успел понять, что эта мятая, изможденная внешность была своего рода оружием, помогавшим ему обдумывать решения, выигрывать время и скрывать свои мысли и намерения. Этот имидж утомленного, но жесткого человека с красными глазами и давно не стриженной бородкой был всего лишь маской опытного игрока. «Сегодня у меня довольно плотный день», — начал он, жестом указав на здание газеты по другую сторону улицы. «Там сейчас настоящий хаос. Нужно собирать воедино множество статей. Только поэтому я и предложил встретиться здесь. Не надо так сердиться». Ласси, как и прежде, избегал смотреть мне прямо в глаза. «Хорошо», — кивнул я и оглянулся. «Люди всех возрастов и рас, множество языков, звон кофейных чашек. Конечно, все это делало привокзальное кафе приятным для встреч, но все же было бы приятнее встретиться где-нибудь в другом месте. Я не видел утренней газеты, но уверен, что там, конечно, была статья о певице и ее лошади. Та самая, о которой мы с вами говорили вчера, напомнил я. Вы хотите похвалить меня за успешную работу журналиста?» Причмокивая, он отхлебнул кофе. Чашка не дрожала в его руке, а глаза теперь не избегали моего взгляда ни на миллиметр. «Почему бы нам было не встретиться в вашем офисе?» — спросил я. «Как я сказал», — со вздохом повторил он, аккуратно поставив чашку на стол и вместе с этим отбросив остатки сантиментов, «здесь более располагающая обстановка. Во-первых, вы не отвечаете на мои звонки. Во-вторых, послав вам сообщение, я направляюсь к вашему офису, но вы перезваниваете мне и предлагаете встретиться где-нибудь в другом месте. Это вызывает у меня вопрос, кто может находиться в вашем офисе, кого я не должен видеть?» Ласси вопросительно посмотрел на меня и снова попытался изобразить на лице усталый скептицизм, что говорило о том, что он был одновременно несколько заинтригован и в то же время уверен в том, что я идиот и полное ничтожество. «Кто именно не должен знать о том, что Йоханна пропала и муж ищет ее?» — спросил я. Ласси замешкался с ответом. «Ну, можете продолжать свои измышления», — наконец сказал он. «Я не знаю, о чем вы говорите». «Ладно, давайте на минуту забудем об этом. Скажите, зачем вы позвонили мне и сообщили, что Громов погиб?» Ласси посмотрел на меня почти с сожалением. «Я пытался помочь вам». «И это все?» «Это все», — со вздохом подтвердил он. «Не помню точно ваших слов, но вы упомянули о том, как цените своих сотрудников». «Это правда», — согласился Ласси. «Тогда объясните, почему не стали действовать после того, как исчезла Йоханна?» «Вы знаете, что Громов мертв. У вас есть причины полагать, что и Йоханна оказалась в затруднительном положении. У вас были все основания считать, что эти проблемы могут быть как-то связаны с убийствами целых семей, о которых она писала. Вы поэт, Тапани. Журналист должен принимать близко к сердцу только факты, думать, в чем состоит правда, и писать об этом. А вы выдумываете рассказы, даже скорее небылицы. Вы выстраиваете события. Хотя, с другой стороны, воображение — хорошая вещь. В наши дни оно очень нужно. Ни один редактор не обойдет вниманием историю, подобную этой», — продолжал я. «Я не вижу здесь никакой истории. Вы просто не хотите ее видеть. И я хочу знать, почему». Ласси откинулся на спинку стула. «Вы говорите так же, как и ваша жена», — сказал он. «И это не комплимент. Что вы имеете против Йоханны?» Ласси покачал головой. «Вопрос в том, что Йоханна имеет против меня». «Если вы так относитесь ко всему, то я могу себе это представить. Я пытаюсь выпускать газету, а Йоханны нет. Речь идет не об одной и той же газете. Я говорил вам о том, в каком положении мы сейчас находимся. Некоторые это понимают, другие нет. И Йоханна относилась к тем, кто не понимает». Я посмотрел на улицу. Казалось, туман давит на окна и старается забраться внутрь. «Не совсем так», — проговорил Ласси и еще больше подался назад. «Мы живем в трудные времена, но одно становится ясным. Той правды, которую все еще продолжают искать некоторые журналисты, в числе которых Йоханна, больше не существует. Ей не на что опереться. Ее ничто больше не поддерживает. Я долго мог бы говорить о конце истории, обесценивании ценностей, о том, что все превратилось в порнографию, но белые воротнички вроде вас и так об этом знают. Случилось то, что случилось, и нам приходится выпускать газету в этой самой обстановке. Существует чистый лист, который я должен заполнить фотографиями и текстом, чем-то таким, что заинтересует людей. А чем люди интересуются? Сегодня это певичка с ее лошадью. Завтра это может быть знаменитость, которую поймали на карманной краже, и это мне тоже подойдет. У нас есть кадры с камеры наблюдения, которые с близкого расстояния показывают, как эта женщина прячет в своем нижнем белье MP3-плеер, и когда она это делает, вы видите практически все, что можно увидеть, если вы понимаете, о чем речь. «Поздравляю», — произнес я. «Вы думаете, что можете позволить себе этот сарказм? Вы — поэт, лучший сборник которого разошелся тиражом 200 экземпляров. Наш ежедневный тираж составляет как минимум 200 тысяч. То есть вы испытали облегчение после исчезновения Йоханны?» «Облегчение — это не то слово», — проговорил Ласси, качая головой. «И все же очень на это похоже», — заметил я. «Конечно, в чем-то вы правы», — со смехом согласился Ласси. В его улыбке чувствовалось нечто большее, чем просто некоторое превосходство. Он смотрел на меня с изумлением. «Вы можете придумать все, что вам вздумается. Напишите новую книгу стихов и выразите в них все свои мысли». Я наклонился вперед, положив локти на поверхность стола. «Я знаю, что Пасси Таркиайнен ваш друг. Или, по крайней мере, бывший друг». Ласси замолчал. В его отработанном с годами выражении лица на миг появилась какая-то неуверенность, прежде чем ему удалось снова натянуть на себя прежнюю оболочку. Мысленно я поблагодарил Яакинена за то, что снабдил меня этой информацией. Ласси какое-то время смотрел на меня молча, потом заговорил: «Бывший друг, вы вместе играли в одной хоккейной команде». «Ну, с одной стороны, я удивлен тем, что такой бумагомарака, как вы, сумел отыскать что-то похожее на этот факт. Но с другой стороны, я скорее разочарован. И знаете почему?» Я покачал головой и развел руками. «Неважно, что было», — продолжал он. «Я не вижу смысла это скрывать. Что в том, что я играл в хоккей с этим парнем, как там вы его называли? Так вы не помните его имени? Еще минуту назад вы говорили, что это ваш старый друг». Ласси вздохнул и снова натянул привычную маску старого, уставшего газетчика. Он скрестил руки на груди. «Пасси Таркиайнен был вашим другом. И вы вместе работали в радикальных организациях», — не оставлял я Ласси в покое. «Про хоккей я узнал совершенно случайно, когда пытался выяснить, какие отношения вас связывали. Из других источников мне стало известно, что вы оба принадлежали к одной из радикальных экстремистских организаций борцов за окружающую среду. Таркиайнен вступил в группу, когда вы уже хорошо были знакомы, не так ли? Вы были молоды. Настолько молоды, что верили, будто бомбы способны изменить мир. В прямом и переносном смысле этого слова». Ласси посмотрел на меня. На его лице появилось знакомое мне выражение, свидетельствующее о том, что он тщательно что-то обдумывает или переживает заново. Между тем я продолжал. «И когда 15 лет назад кто-то взорвал бомбу в офисах компании Fortum Energy, вы были одним из тех, кого допрашивали. Кстати, Таркиайнен тоже. Однако ни один из вас не был осужден. Тогда не удалось доказать, что вы имели отношение к преступлению. И все же вряд ли редактор будет стремиться, чтобы эта информация из его жизни стала кому-то известной. И, скорее всего, вы не упоминали в своем резюме подрыв офиса Fortum Energy с такого-то по такой-то год». Прежде чем ответить, Ласси посмотрел в окно. «Кто-то когда-то сказал, что тот, кто не был идеалистом в юности, не жил, а тот, кто не стал консерватором к старости, ничему не научился в жизни. Я мог бы добавить к этому, что консерватизм означает реалистичный взгляд на вещи, примирение с реальностью. Ваша информация правильна в том смысле, что я был молодым идеалистом. Что касается всего остального, я настоятельно рекомендую вам отправиться к чертовой матери». Я кивнул и мягко спросил: «А молодой идеалист Таркиайнен тоже стал таким же циничным дерьмом, как и вы?» На лице Ласси снова появилась улыбка превосходства. «Пасси Таркиайнен умер несколько лет назад. И умер ли он идеалистом или циничным дерьмом, я не знаю и не хочу знать. К тому же, какое он имеет отношение к нашему делу?» «Возможно, большее, чем вы воображаете. И вы снова лжете. Как давно вы знаете, что Таркиайнен не умер?» Ласси сдержанно ухмыльнулся, потом потер пальцем переносицу. Похоже, он все-таки немного нервничал. «Это провокационный вопрос?» «Нет», — ответил я, — «это прямой вопрос, и он имеет отношение к Юхане. Он имеет отношение и к вашему нежеланию организовать ее поиски, а также неожиданно пропавшему у вас интересу к публикации статьи, которая почти наверняка принесла бы вам новых читателей. Только подумайте, целые семьи были жестоко умерщвлены, честолюбивый репортер пропал, полиция бессильна что-либо сделать. Хрестоматийный случай привлечения внимания публики к прессе. Торкиайнен шантажировал вас». Ласси рассмеялся, но было видно, что это вымученный смех. Он ничего не отвечал и не смотрел мне в глаза. «И последний вопрос», — закончил я. «Давайте начнем все сначала. Почему вы не смогли встретиться со мной в своем офисе?»